Глава 29. Enfant terrible. Что получается? Пестров по своему обыкновению взял на гоп-стоп Сонечку с Вовкой? Продолжает бомбить честных и беззащитных прохожих? Очень похоже, бедные граждане. Выбрался, значит, джин из своих туалетных застенков. Вот же натура неугомонная. Василий Кравсилович, внук политрука и сын так и не увиденного чадом папы авторитета, мне кажется, пестрый пас Вовкину подругу основательно и не один день. Его скачок не спонтанен. Слишком тяжелая артиллерия подключена для разведки боем. А что именно привлекло политрукового внука в сию лагуну? По-моему, это очевидно. Знойный профиль будущей жертвы. У отечественных бандитов пунктик насчет потомков колен Израилевых. Коли евреи, значит, обязательно при деньгах. И наводчики не нужны. Заметил томные глаза и нос горбинкой. Заходи и выноси богатства несметные. Главное, на кавказцев не нарваться. Случается, что и похожи бывают. А, значит, потому и следили долго, дабы убедиться в точности национальной идентификации дочки и ее родителей. Вот и еще один ровный кусочек встал в пазл. Погромчик, стало быть, решили замутить по старой исторической традиции. Эдакий бордельеро, по выражению героя Калины Красной. Если так, становится понятным и Сонечкины фантазии про обстоятельства непреодолимой силы. Пытается Вовку уберечь не только от душевных травм, но и физически обезопасить от повторного членовредительства. А как же сама? Кто обезопасит ее семейство? Да, что-то надо с этим делать. Пока вижу два варианта разрешения проблемы. Или менты, или Анискин. И пока у меня в предпочтении первый. По принципу «не знаешь, как поступить, поступай по закону». И Анискин до сих пор на меня дуется из-за пестрого. Почему, мол, сразу все не рассказал? А я должен был? Тоже мне, Пуаро хренов. Впрочем, если честно, надо было рассказать. Сейчас-то это очевидно. Не то, что при первой встрече. Сейчас стало окончательно ясно. Пестров так или иначе связан с трафаретом. Тут ошибки быть не может. Это раз. Похоже, мы все-таки видели трафарета на таблетке. Тип в плаще и лакированных штиблетах – это он. И это два. Лица он нам, правда, не показал, но это дело наживное. Покажет. И третье – менты из опорника. А там, как мы на медне узнали, у Анискина есть корешок. Так вот, эти менты с корешком по-всякому знакомы с Василием Кравсиловичем. И получше, чем я. Помню их задушевный базар за родителей. Может, даже и адресок подкинут, если хорошо попросить. А? Классно я придумал. Поэтому да, надо было Анискину рассказать про пестрого раньше. Моя вина, прав напарник. Но ведь поезд-то еще не ушел. Ничего ведь не утеряно безвозвратно. Ситуация у нас под контролем, я надеюсь. Поэтому, как там звали Анискиного дружка? Мотя? Матвей? Слышь, Анискин, мне кажется, надо бы... Не сейчас. Опять он мне рот затыкает. Я уже говорил, что просто тащусь от своего нечаянного напарника, от его прекрасных деловых и душевных качеств. А какой он чуткий и деликатный, дух порой захватывает. И профи редко встретишь. Собран, деловит и агрессивен. А как же? Мы ведь на акцию вышли. Грядет сложнейшая операция по открыванию мною полустеклянной двери в здании художественной школы. Проникновению внутрь объекта, под прицелом надо думать десятка крупнокалиберных пулеметов, и экстренная легализация моего подозрительного тела в высококультурной среде городской богемы от искусства. Это вообще на грани возможного. Как же тут не поизображать Джеймса Бонда и не порычать на своего товарища на подходе к этой фортификации всемирного зла? А я, между прочим, для этого бездушного человека прогулял третью пару, на которой сейчас в моей родной группе лабораторная по электротехнике. Опять придется какую-нибудь фантастику придумывать для отмазки. Пошел! Сам ты пошел! Огрызнулся я и открыл вожделенную дверь в оазис графической культуры. Странно, почему-то никто не стреляет. Надо же, как легко получилось. Первый на объекте. Второй, надо сказать, сейчас пойдет по своим старым связям и присоединится ко мне чуть позже, раздобыв какие-нибудь фиктивные полномочия. Или следователем представится, или экспертом-криминалистом, в зависимости от того, где его не пошлют подальше старые друзья-товарищи. Ну что тут у нас? Рисунки на стенах, масло, акварель, гуашь. На ажурных подставках скульптуры из пластилина. Балерина, рыбак, фигурка, похожая на Столивара, судя по длинной палке и характерным очкам на шлеме. Красноармеец на лошади, похожий на толстого оленя. Матрос с автоматом в тельняшке, аккуратно набранный из пластилиновых полосок. Еще много всякого разного. Интересуетесь, молодой человек? Вежливая дама в строгом темно-синем платье с белым кружевным воротничком. Почему для меня так знакомо это прозвучало? Совсем недавно кто-то задавал мне абсолютно такой же вопрос. Не помню уже кто. Да, собственно, я уже все это видел. Так-то, конечно, интересуюсь, но немного другим. Чем, если не секрет? Скорее, кем? Одним преподавателем. У нас очень хорошие учителя. Кто вас интересует? Видите ли, простите, как вас зовут? Ирина Васильевна, директор школы. А я Виктор Караваев. Очень приятно. Взаимно слушаю вас, Виктор. История такая необычная приключилась. Начал я озвучивать одну из наших домашних заготовочек. Сестра у меня тут училась, двоюродная. Недолго совсем, где-то с месяц. И было это около 2 лет назад. Этим летом она уехала поступать в Строгановку. Поступила, учится. Замечательный вуз, мои поздравления. Да, спасибо. У нее сейчас там проект интересный в учебе образовался. Я толком не понял, но что-то связано с вензельной графикой. Женщина вежливо улыбнулась. Курс называется «Вензеля и монограммы». Да, точно. Но ее проект сложнее. Она работает над вариантом изображения вензелей, монограмм, трафаретом. Странное увлечение. Впрочем, а что нужно от нашей школы? А сестра, когда училась, слышала, как один из ваших преподавателей по изографии что-то подобное и рассказывал своим ученикам. Вот только, к сожалению, она не помнит, кто именно. Написала мне, просила заглянуть к вам и навести справки. Скажите, есть такая возможность? Заметно было, что женщина слегка озадачена. Будь она заведующей продсклада, банально бы послала меня ко всем чертям, если не подальше. Но тут культур-мультур, прачечная, со всеми вытекающими. Вы говорите, один из преподавателей — это мужчина? Да. Но у нас нет в штате мужчин. А раньше были? Возможно. Навскидку я не помню. Кадровые вопросы у нас решаются в ГРАНО. Это в горисполкоме на Ленина. Да, я знаю, где горисполком. Приплыли. А я с самого начала не верил в эту ерунду с художественной школой. Вариант с непосредственной разработкой Пестрова выглядит гораздо предпочтительней. Хотя, вы знаете, кажется, я поняла, о ком речь. Я насторожился. Да-да. У нас же много внештатников. Профессиональные художники, изографы, декораторы, фотографы. Прочитают по 2-3 урока по нашей просьбе и возвращаются к своей прежней работе. А такое и 2 года назад было? Конечно. А где бы узнать, кто был у вас в то время из мужчин? Женщина задумалась. А вам это очень нужно? Вопрос жизни и смерти. И я не врал. Вы можете через 2 дня заглянуть? У нас есть сотрудница, которая ведет соответствующие журналы, но она сейчас на больничном. Появится, я уточню. Сделайте, пожалуйста, одолжение. Хорошо. С моей сестры копия ее первой курсовой. Вид на Южную бухту с исторического бульвара в карандаше. Вам на выставку в вестибюле. Она ведь тоже ваша ученица. Очень хорошее предложение. Так мы рассчитываем на вас. Да-да, я же сказала. Приятно было познакомиться. Всего хорошего, Виктор. До свидания. Уф. Что-то отвык я от галантных манер. Общаешься в последнее время черт знает с кем. Enfant terrible. В смысле, балбесы одни кругом, да еще и наркозависящие. Пойду, пожалуй. Всем оставаться на своих местах. Работает изобразительно-художественная экспертиза от городского отдела внутренних дел. Всем понятно? Куда уж понятнее. Почти маски-шоу. В проеме входных дверей вижу Аниськина с какой-то раскрытой ксивой над головой. Под мышкой толстенная папка с документами. Готов поспорить, там пачка газет, минуту назад купленных в Союзпечати за углом. За спиной моего напарника толстый милиционер с застенчивым лицом вороватого директора овощебазы. Глазки у него, понятное дело, бегают из стороны в сторону. Не привык, значит, к авантюрным прожектам. Кто это, интересно? Кинолог? Паспортист? Патрульно-постовая служба? Вот же чудило этот Аниськин! Спугнет же сейчас удачу! Послушайте, товарищ, как вас по званию? Что тебе нужно, парень? Выглянул из-за плеча моего напарника толстый милиционер. Не вмешивайся, пожалуйста, не видишь? Мы из органов. А я что, из микросхем? К месту вспомнились мне КВНщики с Урала. Я тоже из органов, только чуть-чуть из других. КГБ СССР. Отдел борьбы за чистоту нравов. 5-е управление. И показал из внутреннего кармана уголок студенческого билета в темно-бордовой обложке. Аниськин недовольно нахмурился. «Так что со званием?» «Я капитан, да», — выдавил он из себя с трудом. «В чем дело, товарищ... майор?» «Чего? Майор?» «Товарищ капитан!» — отдернул я его со вкусом, используя родные до боли интонации армейского зоопарка. «Соблюдайте, пожалуйста, субординацию и держите себя в руках, будьте любезны! Вы же советский милиционер!» «Оп-пух! Да, в смысле, слушаюсь, товарищ майор. Отойдем на минутку!» Я с важностью подцепил его под локоток. «Быстро валите отсюда!» — прошипел ему в ухо. «Все решено уже, теперь можно только хуже сделать». «А как же?» «Все расскажу на улице. Жди меня вон в том парке». Показал ему на скверик за окнами школы. И снова скверик. «Спустись ближе к бухте, чтобы не видно было отсюда. А теперь вытянись по стойке смирно и покивай немного головой сверху вниз». «Зачем это?» «Делай, как говорю. Вот так, еще разок. Вот таким ты мне нравишься больше». «Убью, студент!» «Тише шепчи, легенду испортишь. Теперь забирай своего весельчака У и рысцой отсюда, краснее и бледнее в движении». Боевая бригада, состоящая исключительно из внутренних органов, позорно ретировалась. Я вернулся к остолбеневшей директрисе. «Все в порядке, Ирина Васильевна. Нет оснований для беспокойства». «А что это?» «Ведомственные накладки», — туманно пояснил я. «Плюс неуместное рвение исполнителей на местах. Но все это поправимо, волноваться совершенно не нужно». «Хорошо, я не буду». «Позвольте все же мне откланяться». «Вы так молодо выглядите, товарищ майор», — вырвалось у женщины неконтролируемое изумление. «А когда разговариваете, наоборот, словно вам лет 40, не меньше». «Работа у меня такая, но вы мне льстите». «Интересно, льстит там, где молодо выгляжу, или там, где 40 не меньше?» Она тоже, кажется, слегка запуталась. «Кстати, мне далеко больше, чем за 40. Значит, и правда льстит?» «Вы знаете, я хорошо разбираюсь в людях». «Я все же пойду», — перебил я женщину, сняв тем самым скользкую тему с повестки дня. «Насчет информации по преподавателю у нас все в силе остается? Мы же с вами договорились?» Она мелко закивала головой. «Да-да, через 2 дня». «Вот и славненько. Честь имею». Чуть каблуками не щелкнул в азарте образом. Она только всхлипнула в ответ. «Я не переиграл?»